Шабалин Алексей Аркадьевич садиться не стал. Он расхаживал по кабинету, словно читал лекцию. Скорее всего, тот, кто нашел этот мешок, не понимал, какую ценность имеет находка. Может, мешок лежал со времен древних поселений персов, может, принадлежал султану Мелеку, могущественному владельцу царства турков-сельджуков, или его оставил сам Александр Великий, когда пытался завоевать эти земли, или находка относится к более позднему периоду Османской империи. Если бы археологи знали историю страны хотя бы поверхностно, то определили хозяина этого добра. В феврале 1878 года, опираясь на поддержку исламского духовенства, которые выступали против сторонников Конституции, Абдул-Хамид совершил государственный переворот. По его приказу был распущен парламент, а империя на долгие годы его правления погрузилась в мутную деспотию – зулюм. Фактически произошла отмена всех прав и гарантий личности. В стране царил разгул произвола и беззакония. Регулярная кавалерия, которая выполняла функцию жандармерии, просто терроризировала население страны, особенно нетурецкие районы. Там произвол и насилие против мирного населения оборачивался погромами с десятками тысяч жертв. В это время кульминации достигло армянское национальное движение. Армянское население насчитывало более 3 миллионов человек. Люди мирно проживали в 6 армянских вилайетах, а также в Стамбуле, Киликии, Анталии и других крупных городах. Абдул-Хамид взял на себя обязательства по проведению реформ в армянских вилайетах. Он не только не осуществил обещания, а в 1894 году учинил жесткую расправу в городе Сосун. Позже в Стамбуле уничтожил более 2000 мирных армянских демонстрантов. На этом Абдул-Хамид не остановился. Он считал, что таким образом укрепляет собственную власть в империи и за ее пределами. С 14 по 16 августа 1896 года в Стамбуле вырезали еще около 10 тысяч армян. Всего за 2 года было уничтожено от 50 до 300 тысяч армян. Еще 200 тысяч эмигрировало. Профессор снял очки и остановился, раскачиваясь с пятки на носок. Вы спросите, зачем столь долгое отступление? Я посмотрел в архивах и нашел того, чей герб размещен на мешке. Манукян Армен считался известным ювелиром в Анталии. Он был богат, имел большой дом и 3 детей. Когда начались волнения, он поспешил отправить семью в Грецию до лучших времен. Сам в демонстрациях не участвовал. Боялся навлечь гнев властей. Но и он не избежал горькой участи. Жандармы ворвались в дом ночью. Они прекрасно знали, что под видом расправы над армянином смогут еще и поживиться золотишком. Однако, перевернув весь дом, они не нашли даже гнутого куруша. До утра злодеи пытали ювелира, пытаясь выведать, где тут хранит драгоценности. Манукян молчал, а утром его душа покинула тело. «Значит, в мешке находились драгоценности и золото?» Хлебников недоверчиво покачал головой. «Именно так. Если у меня будет больше времени, то можно отыскать даже опись всех предметов». «Но как драгоценности попали в Помуккале?» Валерий такой расклад тоже казался удивительным и достойным сказок из «Тысячи и одной ночи». Наркотики, контрабанда, чего-нибудь – это более реально. А тут просто сим-сим какой-то. У Манукяна имелся небольшой дом в районе минеральных источников. Скорее всего, он хотел вернуться за мешком, когда все утихнет. Впоследствии дом разрушился, остались лишь камни. И не всегда по камням можно определить время. «Получается, 2 товарища не поделили клад?» — спросил Валерий, когда дверь за профессором закрылась. «Кто знает, может, не поделили, может...» Кишфалуди настаивал на том, чтобы обнародовать факт обнаружения исторических ценностей. В голове Хлебникова всплыла занятная мысль. Когда я допрашивал Синькова, он сказал интересную вещь, вроде того, что реставраторы делятся на две категории. Одни рассматривают старинный предмет как антикварный товар, другие – как культурное и историческое наследие. К археологам, скорее всего, это утверждение тоже относится. Подтвердить или опровергнуть теорию профессора мы сможем после обыска в квартире Малининой. Зазвонил телефон. Хлебников схватил трубку. Через минуту отключился и посмотрел на Вельницкого. Малинина пропала. Он потер подбородок. Мы что-то упускаем в этой истории, я никак не могу понять, что. Македонов у нас, значит, у него есть сообщник. Хлебников достал папку, в которой собирал протоколы разговоров с Малининой, в надежде найти хоть какую-нибудь зацепку. Неожиданно Валера увидел портрет приятельницы Василисы, составленный со слов Алисы. «Кто это?» «Я проверял круг знакомых Малининой. С этой дамой она познакомилась в Турции, и именно она привезла аппарат. Некая Василиса Васильевна». «Совсем нет. Эту женщину я запомнил отлично». Валера поднял палец. «Это Македонова Тамара Алексеевна, собственной персоной». «Так это меняет дело. Если предположить, что Македонова и есть Зинаида Чистякова...» Хлебников подскочил от возбуждения. «У Зины остались старые каналы по сбыту драгоценностей. Они вместе с пасынком заводили знакомство с туристами. Это Василиса специально держала Малинину, пригласила в кафе и донимала разговорами, пока пасынок рылся в квартире и убивал собачку. Надо ехать к ней на квартиру». Валерий резво поднялся. «Не торопись. Я посмотрел записи Игоря Ковалева. Он выяснил, что женщина квартиру продала, и ее следы теряются. Давай посмотрим с другой стороны. Предположим, она где-то удерживает Малинину. Значит, наша версия, что драгоценности еще в квартире, верна. И Македонова за ними придет. Точно. Днем не сунется. А ночью будем ждать». Тут Хлебников кое-что сообразил. «Езжай в архив МВД. Надо найти, где проживала последнее время до своего исчезновения Зинаида Чистякова. Может, эта информация нам что-нибудь даст». Валера уже кинулся к дверям, но оседлал свой пыл. «Сегодня суббота. Узнаем только в понедельник. Поехали, перекусим по дороге. Пока светло, поищем в квартире. Надеюсь, найдем место, где хранятся сокровища». «Но у нас нет ордера», — Вельницкий слабо возразил. «Ордер не нужен, хозяйка разрешила. Подумаешь, пришли раньше на день». Замок Хлебников вскрыл быстро. Из целого набора отмычек выбрал нужный, и полицейские тихо вошли внутрь. Поиски продолжались долго. Искали так, чтобы не нарушить порядок. К старым предметам, обуви, книгам, посуде не притрагивались. Эта вещь должна быть новой и в то же время совершенно незаметной. На город опускались сумерки, полицейские не включали свет. Василиса Зинаида наверняка рыскает где-то рядом. Наконец добрались до антресолей. Вельницкий, стоя на табурете, распаковал блестящую бумагу и вынул из коробки мягкую игрушку. Длинноухого зайца. Хотел уже вернуть на место, как нащупал в мягком меховом животе что-то твердое. Кажется, нашел. Валера спустился и протянул игрушку Хлебникову. В окно пробивались последние лучи заходящего солнца. В распоротом чреве лопоухого зайца сверкали прекрасные ювелирные украшения. Учитывая возраст драгоценностей, только вот эта часть тянет на несколько сот тысяч долларов, прошептал Михаил. Неужели из-за этого нужно было лишать жизни всех этих людей? Покачал головой Валерий. Неумолимо тянуло в сон. Вельницкий щипал себя за руку, за нос и подбородок, прогоняя наваливающуюся дрему. Чтобы развеять сонное состояние, Валера спросил шепотом. «Как вы думаете, почему Македонова сначала не хотела хранить тело? Она прекрасно знала, что это не пасынок. Также шепотом ответил Хлебников. «Зачем тратить деньги на чужого человека?» «А почему передумала?» «Хотела замести следы. Скорее всего, она и пасынка бы не хоронила, если бы с ним что-нибудь случилось. Чистякова продала старую квартиру, не ставя в известность родственника, который там прописан. Ей было на него плевать. Зина купила себе хоромы на капитал, который хранила почти 30 лет. До поры до времени она играла роль хорошей жены, доброй соседки, душевной мачехи. Под старость лет решила пожить в свое удовольствие. Ее совсем не интересовало, куда вернется Владимир. И что изменилось? Македонов находит клад. Вот тут старушка понимает, что с такими деньгами они будут, как сыр в масле, кататься в благополучной Европе. А ведь она прекрасно знает, что у нас на нее почти ничего нет. Именно. Поэтому торопится забрать последнее, пока Владимир не заговорил и не дал на нее информацию. Наконец в замке повернулся ключ. Остатки сна улетучились мгновенно. Зинаида Чистякова выглядела ошарашенной, когда ее в наручниках вели к автомобилю. Она никак не могла поверить, что кто-то смог ее переиграть. В понедельник Вельницкий стоял возле архива задолго до открытия. Чистякова не отказывалась от знакомства с Малининой, но на вопрос, где женщина, разводила руками. «Мол, откуда же я могу знать? На ее персону у полиции ничего нет. Подумаешь, проникновение в квартиру. Алиса сама давала когда-то ключи. На случай, если негде будет переночевать. Про пасынка и драгоценности ничего не знает». «Убийств на ней нет», — размышлял Валера. — А если найдут Алису, тогда Чистяковой грозит срок за похищение человека. Он достал досье Зинаиды Чистяковой и пока не приблизился к ответу. Добравшись до последнего листа, начал все сначала. И тут наткнулся на незначительную деталь. Чистякова родилась в подмосковной деревне Чистые пруды. Полицейский достал свой смартфон и вбил название. Выяснилось, что жители покинули деревню, когда колхоз приказал долго жить. В Чистых прудах остались доживать лишь несколько стариков. Вельницкий позвонил Хлебникову и предупредил, что наведается в места детства и юности бывшей клофелинщицы. К удивлению полицейского, в некоторых подворьях блеяли овцы и мычали коровы. Он вошел в один из жилых дворов. Пожилая женщина разбрасывала пшено, которое моментально пропадало в куриных клювах. «Добрый день!» — громко воскликнул Вельницкий. «Вы не подскажете, где раньше был дом Чистяковых?» «Почему раньше? Он и сейчас стоит. Хозяйка Зинка иногда приезжает. Вон зеленая крыша». Вельницкий еле сдерживался, чтобы не побежать. Высокий глухой деревянный забор ограждал дом от любопытных взглядов. На воротах висел тяжелый замок. В полной уверенности, что Малинина там, полицейский в прыжке зацепился за край и перемахнул ограждение. Дверь дома тоже оказалась заперта. Недолго думая, Валера разбил окно и проник внутрь. Алиса оказалась живой и невредимой. Глаза долго привыкали к свету, и она никак не могла поверить в свое спасение. «Я думала, что останусь здесь навсегда», — Алиса заплакала. «Как вы меня нашли?» «Вам надо прийти в себя, потом все узнаете с подробностями. Главное, что вы живы. Сначала в больницу». Вельницкий помог женщине сесть в машину. «Со мной все в порядке. Лучше домой. Я просто мечтаю о горячем душе. Хочу просить прощения». Валера выехал из деревни и направился в Москву. «Мы немного похозяйничали у вас дома. Чистякова, пользуясь вашими ключами, проникла в квартиру и пыталась забрать то, что с вами переправила из Турции. Но мы ее уже ждали». «А кто такая Чистякова?» «Ваша подруга Василиса». «Оказалась такой душевной женщиной». Алиса покачала головой. Ее уже ничего не удивляло. Валера отвез женщину домой, а сам вернулся в управление. «Как вы думаете, почему она не убила Малинину?» — — спросил Валера своего наставника. «Потому что она нужна была живая до тех пор, пока Чистякова не нашла, где лежат сокровища. И зачем руки пачкать в крови? Со временем Алиса бы скончалась от голода в подземелье. Их план был прост – перебраться за границу на деньги, вырученные от продажи драгоценностей, приобрести недвижимость, на остальные – открыть счет в банке. За такие вливания власти незамедлительно выдают паспорт гражданина Венгрии». Еще в гараже рядом с домом я обнаружил темный автомобиль с заляпанными номерами и покореженным бампером. Скорее всего, именно на нем пытались сбить Алису. Перед Хлебниковым сидел молодой широкоплечий мужчина с сильными руками. Его можно было бы назвать красивым, если не маленькие глубоко посаженные глазки, сверкающие из-под нависших надбровных дуг. Полицейский рассмотрел, что отросшие светлые волосы на голове и рыжая щетина отличались от окрашенной в темный цвет шевелюры. «И ногти обкусаны, и волосы давно не крашены», — констатировал про себя Михаил, словно у привокзальной проститутки. «Смысла молчать нет. Арестована ваша мать, сами понимаете, что ей есть что сказать». «Да какая она мать?» Прокашлявшись, заговорил Македонов. «Понятия не имею, за что отец выбрал именно эту женщину. Холоднее и лицемернее человека я не видел на свете. Бывало, придет на родительское собрание в школу, всем улыбается, по голове меня гладит, а лишь выйдем за ворота, руку одернет, и снова глыба льда. Пока я по экспедициям мотался, продала квартиру, ведь прекрасно понимала, что лишает меня последнего угла. И тем не менее, вы обратились именно к ней. У меня не было выбора. Однажды, когда отец еще был живой, я сам не зная, почему, проследил за Тамарой. Вот тогда узнал много интересного и про дом в деревне, и про ее прошлое. Отцу ничего не сказал. Зато позднее, когда всплыла тема с драгоценностями, понял, что лучше Тамары подельника не найти. Как вы обнаружили клад? Раскопки делятся на сектора. Не можем же мы всем составом на одном метре ковыряться. Мы с Андресом находились на отдалении, за большими валунами, поэтому никто не видел момент обнаружения мешка. Да мы и сами в первый момент не поняли, что попало в руки. Я убедил приятеля пока ничего не сообщать профессору о находке. Вот дома рассмотрели, что попало в руки. Македонов замолчал. В памяти ясно всплыл тот момент. После работы они заехали в лавку, купили еды и бутылку ракии. Выпив неразбавленный напиток, внутренности зажгло анисовым огнем. Нетерпение нарастало. Приятели очистили стол от всех предметов и вскрыли мешок. В первую секунду молчали, любуясь и перебирая драгоценности. Потом, словно две модницы в лавке с бижутерией, начали примерять на себя серьги, браслеты, кольца, ожерелья и бусы. Они крутились возле зеркала и истерично хохотали, показывая друг на друга пальцами. После работы так торопились рассмотреть находку, что даже не умылись. На пыльных лицах и руках ярким огнем переливались сапфиры, рубины, изумруды, жемчуга и золото. Много золота. Что произошло дальше? Следователь перебил сладкие воспоминания. Утром, собираясь на работу, Киш Фалуди положил все вещи в мешок и сказал, что необходимо находку показать профессору. Я кое-как убедил его подождать еще немного. Хотелось еще хоть какое-то время чувствовать себя обладателем несметных сокровищ. После ракии у нас у обоих трещала голова, поэтому приятель особенно не спорил. Всю рабочую смену я вынашивал план, но ничего толкового на ум не приходило. У Андреса богатый дядя, дом на берегу реки в Венгрии, счета в банке от родителей. Он никогда бы не присвоил клад. А что мне, нищему, даже без угла в бараке, которого лишила мачеха? Все разрешилось само собой. Вечером Андресу кто-то позвонил из Будапешта и сообщил, что дядя попал в клинику. В тот же вечер он приобрел билет на самолет по интернету. Пока приятель находился в душе, я на его имя купил еще один, только на последний рейс. Вы разговаривали про клад? Решили обнародовать этот факт, когда Кишфалуди вернется? Усмехнулся Македонов. Я арендовал автомобиль, чтобы увезти друга в аэропорт, а дальше вы, наверное, знаете. Хлебников кивнул. Вы так легко убивали. Неужели нельзя было по-другому? Я не прирожденный убийца, если вы спрашиваете об этом. Я шел к своей цели и уже не мог остановиться. Как переправляли драгоценности? Ну, сначала хотел использовать мачеху в темную, но потом передумал. Барыг, скупающих антиквариат, я не знал, а обращаться к первому попавшему рискованно. Или обманет, или сдаст в полицию. В баре Кемера познакомился с семейной парой. Молодые, бдительности жизни еще не научила. Рассказал слезливую историю про дочь, которая почти год не видит отца. Я, мол, на раскопках, а жена одна ребенка поднимает. Да, чушь какую-то нес. Прошу, мол, привезите куклу, а бабушка встретит в аэропорту и передаст девочке. Согласились с большим удовольствием. Подарок приобрел в лавке и нашпиговал ювелирными изделиями нутро. Коробку выбрал специально, с прозрачной крышкой, и перевязал лентой, чтобы таможенники видели ясно, это лишь кукла в национальной турецкой одежде. Потом вы переправили в коробке из-под духов Зимушкиной, в кальяне, который вы подарили родителям Вовы Меньшикова. Хлебников зло сверкнул глазами. Сдружились с ними, в ресторан приглашали, а потом легко и хладнокровно, жестоко убили их сына. Чтобы отправить остатки, самую большую партию, в Турцию прилетает сама Македонова. Вы дублируете друг друга, контролируете Малинину плотно. Она в автобусе сидит рядом. Новая подруга предлагает выпить, а вы у бассейна подсовываете мягкую игрушку в сумку, так? Ну, примерно, равнодушно согласился Македонов. Хочу вам объяснить, я не убийца. Обстоятельства так сложились. В этом вы будете убеждать суд. Следователь сложил бумаги. Вы не знали людей, которых убивали, но Кишфалуди был ваш друг. Вы что думаете, друга тяжелее убивать? Все смотрят в глаза и недоумевают, почему смерть приходит именно к ним. Македонов спрятал руки под стол, потянулся и забросил голову назад. «Вообще, я шаман Талтош. Уже должен находиться в Будапеште и оформлять дядино наследство». «Ну, попробуйте. Магические силы». Хлебников поднялся. «С ними только в ад».